Юноша рядом с женщиной постарше, неряха об руку с франтом, танцовщица в союзе с анахоретом. Все они чувствуют себя абсолютно нормально. И это не может не трогать нас. Они-то могут смотреть на нас свысока, потому что мы не заслёснуты торжествующей любовью. Но нам лучше не спешить проявлять снисходительность. Не поймите меня превратно. Я не отстаиваю преимуществ одной формы любви пред другой. Я не знаю, что лучше. Осторожная любовь или безрассудная? Что надежнее? Любовь с полной мошной или без гроша? Что сексуальней? Разнополая любовь или однополая? Что сильнее? Любовь в браке или вне оного? Впасть в менторский тон легко. Но это не книга полезных советов. Я не могу сказать вам, любите вы или не любите. Раз спрашиваете, то, наверное, нет. Вот и все, что я способен ответить. И даже это может оказаться неправдой. Я не скажу вам, кого любить и как. Будь в школах соответствующие курсы, там учили бы не столько тому, что и как надо делать, сколько тому, чего и как делать не надо. Это похоже на уроки писательского мастерства. Вы не можете объяснить ученикам, как и что писать. Только указываете им на ошибки, благодаря чему они экономят время. Но я могу сказать вам, зачем любить. Взгляните. Ведь история мира, которая притормаживает у домика любви, строение с дробным номером, лишь для того, чтобы своим бульдозерным ножом превратить его в груду щебня, без нее просто нелепо. Без любви самомнение истории становится невыносимым. Наша случайная мутация так важна, потому что не обязательно. Любовь не изменит хода мировой истории. Вся эта болтовня о носе Клеопатры годится только для самых сентиментальных. Но она может сделать нечто гораздо более важное – научить нас не пасовать перед историей, игнорировать ее наглое самодовольство. «Я не принимаю твоих законов», – говорит любовь. «Извини, но они не внушают мне почтения. Да и дурацкий же мундир ты на себя нацепила». Разумеется, мы любим не ради того, чтобы помочь миру избавиться от эгоизма. Но это одно из непременных следствий любви. Любовь и правда – это жизненно важная связка. Любовь и правда. Разве вы когда-нибудь говорили правду чаще, чем в пору первой любви? Разве видели мир яснее? Любовь заставляет нас видеть правду. Обязывает говорить правду. Ложь не для ложа. Вслушайтесь в звучащее здесь предостережение. Ложь не для ложа. Эта фраза словно взята из букваря. Но не сочтите ее просто каламбуром. Это моральное предписание. Не надо закатывать глаза, испускать показные стоны, изображать оргазм. Пусть ваше тело говорит правду. Даже если, особенно если, этой правде не хватает мелодраматизма. В постели легче всего лгать, не рискуя быть пойманным. Вы можете вопить и хрипеть в темноте, а потом хвастать, как ловко вы ее разыграли. Секс не спектакль. В какое бы восхищение ни приводил нас собственный сценарий. Секс напрямую связан с правдой. То, как вы обнимаетесь во тьме, определяет ваше видение истории мира. Вот и все. Очень просто. Мы боимся истории. Мы позволили датам запугать себя. В год 1492 Колумб переплыл океан голубой. И что же? У людей прибавилось после этого ума? Они перестали строить новые гетто и практиковать в них старые издевательства? Перестали совершать старые ошибки или новые ошибки? Или старые ошибки на новый лад? И действительно ли история повторяется? Первый раз как трагедия, второй как фарс? Нет, это слишком величественно, слишком надуманно. Она просто рыгает. И мы снова чувствуем дух сэндвича с сырным луком, который она проглотила несколько веков назад. Даты не говорят правды. Они только и знают, что орать на нас. Налево, направо, налево, направо. А ну пошевеливайся, ты, жалкий позер. Они хотят заставить нас верить в прогресс, в неуклонное движение вперед. Но что случилось после 1492 года? В год 1493 он вновь объявился в Старом Свете. Вот какие даты мне нравятся. Давайте праздновать не 1492, а 1493. Не открытие, а возвращение. Что было в 1493? Ну, конечно, неизбежное чествование, королевские милости, лестные изменения в геральдике рода Колумбов. Но было и другое. Перед отплытием тому, кто первый увидит новый свет, была обещана премия в 10 тысяч маравидисов. Эту щедрую награду заслужил простой матрос. Однако по возвращении Колумб приписал честь открытия себе. Голубь снова выпихнул ворона из истории. Обиженный матрос уехал в Марокко, где, по слухам, сменил веру. Это был любопытный год. 1493. История — это ведь не то, что случилось. История — это всего лишь то, что рассказывают нам историки. Были где тенденции, планы, развитие, экспансия, торжество демократии. Перед нами гобелен. Поток событий, сложное повествование, связное, объяснимое. Один изящный сюжет влечет за собой другой. Сначала это были деяния королей и архиепископов с легкой закулисной коррекцией божественных сил. Потом это был парад идей и движения масс. Потом мелкие события местного значения, за которыми якобы стоит нечто большее. Но это всегда связи, прогресс, смысл. Одно вытекает из другого. Третье ведет к четвертому. А мы, читающие историю, страдающие под ее игом, мы окидываем взглядом весь этот узор, надеясь сделать благоприятные выводы на будущее. Мы упорно продолжаем смотреть на историю, как на ряд салонных портретов и разговоров, чьи участники легко оживают в нашем воображении, хотя она больше напоминает хаотический коллаж, краски на который наносятся скорее малярным валиком, нежели беличьей кистью. История мира? Всего только эхо голосов во тьме, образы, которые светят несколько веков, а потом исчезают. Легенды. Старые легенды, которые иногда как будто перекликаются. Причудливые отзвуки, нелепые связи. Мы лежим здесь, на больничной койке настоящего. Какие славные, чистые у нас нынче простыни. А рядом булькает капельница, питающая нас раствором ежедневных новостей. Мы считаем, что знаем, кто мы такие, хотя нам и неведомо, почему мы сюда попали, и долго ли еще придется здесь оставаться. И, маясь в своих бандажах, страдая от неопределенности, разве мы не добровольные пациенты? Мы сочиняем. Мы придумываем свою повесть, чтобы обойти факты, которых не знаем или которые не хотим принять. Берем несколько подлинных фактов и строим на них новый сюжет. Фабуляция умеряет нашу панику и нашу боль. Мы называем это историей. История хороша одним. Она умеет находить спрятанное. Мы многое пытаемся скрыть, но историю не обманешь. Время на ее стороне. Время и наука. Как бы отчаянно ни вымарывали мы свои первые мысли, история все равно прочтет их. Мы тайно хороним наши жертвы, удавленных принцев, зараженных радиацией оленей, но история выносит наши поступки на свет Божий. Казалось бы, мы навеки утопили Титаник в чернильных фантомах, но дело выплыло наружу. Не так давно у берегов Мавритании были обнаружены останки медузы. Никто не надеялся отыскать там что-нибудь ценное. Несколько медных гвоздей из корпуса фрегата, да пара пушек. Вот и все, что удалось поднять со дна морского через 175 лет после крушения. Но работы были проведены, и то, что можно было найти, нашли.